Интуит. На космодроме многотысячные толпы. Полиция оттесняет зевак за спешно выставленный барьер. К нам, впрочем, это не относится. Мы не зеваки, или вернее не вполне. Мы сотрудники Земзвезда, единственной организации, ведающей космическими полетами за пределы Солнечной. Так что мы изнутри барьера и находимся на космодроме по долгу службы. Хотя именно без нас троих здесь прекрасно бы обошлись. «Еще полчаса», — говорит Ким. Мы с Олафом разом киваем. Через полчаса на посадочную площадку должен приземлиться Антей, межзвездник, ушедший к системе Тау-Кита 150 лет назад и до недавнего времени считавшийся погибшим. И не просто приземлиться. За последние 20 лет здесь уже совершили посадку полдюжины ведомых автоматикой старых звездолетов. Все с мертвыми экипажами на борту. Команда же Антея жива. Частично. В живых остались второй навигатор Стивен Керри и судовой врач Лидия Симак. Полтора века назад в экипаже еще зачисляли женщин. «Вот он!» – шепчет у меня над ухом Олаф. В небе светлая точка. Она снижается. Увеличивается в размерах и набирает яркость. Я закрываю глаза. На борту Антея со дня взлета прошло 8,5 лет. Стивену Керри сейчас 35, Лидии Симак на 2 года меньше. Их родственники умерли век назад. Релятивистский эффект, мать его. На секунду представляю себя на месте Керри. Меня передергивает. Так или иначе, Антея отправляли вслепую. 150 лет назад, через четверть века после открытия принципа Орлова-Грабби, интуитов еще не было. А скорее всего были, но их не принимали всерьез и считали везунчиками. До тех пор, пока какому-то умнику из Гарвардского университета не пришло в голову, что везение – суть величина, которую можно измерить. Ким пробегает глазами список кандидатов, затем поднимает взгляд на меня. 6 из 120, – произносит Ким задумчиво. «Янош, давно хочу вас спросить, как вы видите это?» «Простите?» «Как вы, интуиты, ставите диагноз?» Ким щелкает пальцами, подбирая слова. «Как именно определяете, выбираете? Черт! Видите же вы что-то? Или чувствуете? Или... Вы понимаете?» «Я понимаю». Начальнику отдела по отбору кадров любопытно знать, как проявляется интуитивное предчувствие у таких, как я. А оно никак не проявляется. Я просто иногда знаю ответ на вопрос «да» или «нет». Согласно результатам, проведенных в Гарварде тестов, ответ верен в 90 случаях из 100. «Я не могу объяснить», – признаюсь я. «Это приходит ко мне спонтанно и возникает из ниоткуда. Абсолютное большинство людей судит об окружающем мире, познавая его органолептически. На глаз, на запах, на вкус, на слух и на ощупь. Считанные единицы, такие как я, еще и интуитивно. Только где расположены органы интуиции и что они собой представляют, я не знаю. Как называются, тоже». Иные остряки уверяют, что задницей. «Ладно», – кивает Ким и зачитывает имена вслух. «Капитан Джозеф Уотербридж. Навигаторы Владимир Сазонов. Ишламабен Ицхак. Борт-инженеры Родриго Монтоя и Самвел Абаян. Врач Ир Чен Хуа. Все 6 в списке Лунстрема. Поразительно». «Ничего поразительного на самом деле нет. Скорее наоборот. Поразительно было бы, попади в список Олафа Лунстрема другие люди. Олаф – мой дублер, интуит 90, как и я. Это означает, что его ответы на вопрос «да» или «нет», так же, как и мои, верны в 90 случаях из 100. Команду набираем мы вдвоем, независимо друг от друга. И в соответствии со статистикой, 9 раз из 10 пересекаемся. Межзвездное судно «Феникс» рассчитано на 6 человек. Им предстоит совершить полет к Бете Водолея и обратно. По времени корабля полет займет 10 лет. По времени Земли пройдут 2 столетия. Ни мы с Олафом, ни за кадрами Ким не знаем, сбудется ли прогноз. И никогда не узнаем. Нам бывает лишь ведомо, что на вопрос, вернется ли такой-то, если уйдет в полет на Фениксе, неизвестные нам органы интуиции ответили «да» или «нет». Команду на Феникс мы подбирали полгода. Каждый из 120 кандидатов прошел через примерку, так мы называем процесс отбора. Он состоит из разработанных для интуитов тестов, разбавленных досужей болтовнёй ни о чем. И продолжается примерка до тех пор, пока интуит не приходит к ответу. Тому самому на вопрос «да» или «нет». В нашем случае «нет» означает, что кандидат, окажись он зачислен в команду, назад не вернется. Погибнет ли он в пути, умрет от болезни или пропадет без вести, мы не знаем. Мы лишь видим, что ему не светит. А вот насчет «да»? Я полагаю, что «да» означает «есть шансы». Олаф более оптимистичен, он добавляет «хорошие». Проверить, однако, сумеют лишь наши отдаленные потомки, если пожелают. Мы не ясновидящие, не предсказатели будущего и не гадатели прошлого. Спроси меня, кто будет через 10 лет чемпионом мира по теннису, я не отвечу. Для того, чтобы получить этот ответ, кандидата на чемпионский титул надо доставить ко мне. Или меня к нему. И вот тогда... По данным тех же гарвардских исследований, вероятность правильного ответа обратно пропорциональна отдаленности события по времени. С коэффициентом. Значение коэффициента пока неизвестно, не хватает данных. На год вперед я интуичу с тем же 90% показателем. На 3 он уже падает до 89,5. На большие сроки не высчитано, данных недостаточно для определения. На 200 лет вперед, Господи, помоги мне. Экипаж Феникса сформирован. У нас безделье, на работе мухи дохнут. Развлекаемся с Олафом в орлянку. Он бросает монету, я угадываю. Решка, орел, орел, орел, решка. Попадание, как обычно, 9 из 10. Достаем колоду карт и меняем орлянку на красное-черное. От карт переходим к лото чет-нечет. Результат одинаков. Ким застает нас за изучением линии тотализатора. Мы делаем ставки. Друг другу на воздушные деньги. Самое сложное для интуита – борьба с искушением сыграть. Оно, это искушение, преследует нас, давит, не дает спать по ночам. Играть на интерес интуитам запрещено. По закону. С уголовной статьей в случае нарушения. Статья грозит немалым сроком. И тем не менее, сколько раз я видел во сне, как срываю банк в Монте-Карло или обнуляю годовой доход букмекерской конторы в Эдинбурге. «Стартует новый проект», – говорит Ким. «И я только что был у главного. С завтрашнего дня начинаем работать. Утром нам всем троим предстоит дать подписку о неразглашении». Такого у нас еще не было. И я переглядываюсь с Олафом. «В чем дело?» – спрашивает он. «О каком неразглашении идет речь?» Вместо ответа Ким скармливает встроенный в столешницу персоналки овальный чип. На мониторе лицо Лидии Симак. Его сейчас знает на Земле каждая собака. «Пятая от звезды планета», — говорит Лидия. Голос у нее глубокий, но словно надорванный. Под стать усталому выражению белокожего, узкого, почти аскетического лица с неподдавшимися косметике морщинами в уголках больших серых глаз. Несомненная цивилизация, технологически развитая, воинственная. Антей подвергся атаке через 2 суток, после выхода из витка Орлова Граби. Мы еще не успели погасить скорость. Атаковали внезапно. Без попыток войти в контакт. Практически беспричинно. Ким смотрит на нас из-под лобья. «Вопросы?» – роняет он. «Вопросов нет. Все понятно без них». «Операция военная», – говорит Ким. «Окончательно еще ничего не решено. Но, судя по всему, к Тау-Кита пойдет боевая эскадра». По словам главного, проект классифицирован по разряду А, чрезвычайной важности. Финансирование неограниченное, на реализацию брошены ресурсы человечества. Нам же предстоит отобрать несколько сотен солдат. За весьма короткий срок ко всему. Сержант-командер Луис Авилла, 29 лет. 8 боевых операций, 3 ранения, медали полна грудь. Внешне похож на гориллу. Выпеченная челюсть, глубоко посаженные глаза, выдающиеся надбровные дуги. Какой ваш любимый цвет? Где предпочитаете проводить отпуск? Какой тип женщин вам нравится? Идет примерка, и я забрасываю сержанта вопросами. Красный. Похрен. Сисястые. Коротко отвечает Авилла. Боитесь ли вы ядовитых насекомых, змей? Я ничего не боюсь. Спасибо. Ответ нет. Сержант Луис Авилла из рейда в систему Тау-Кита не вернется. Лейтенант Стефан Войнович, Ответ нет. Капрал Николай Беляков. Ответ нет. Рядовой Сайго Такамура. Ответ нет. К ночи я выбиваюсь из сил. Примерка шла весь день. Результат нулевой. У Олафа тоже. На завтра ситуация повторяется. И через день. И через неделю. Ким ходит мрачнее тучи. Нас усиливают тремя интуитами 80. Еще одна неделя. Результат прежний. Главный вызывает к себе. Расхаживает по кабинету сутулый, длинный, усталый. «Потенциальная опасность для человечества», — говорит главный. «Судя по записям Сантея, они от нас отстают. Ненамного. Как только там найдут принцип Орлова Граби, выйдут в межзвездное пространство, и тогда...» «Объяснять, что тогда, не надо. Понятно и так». «Сколько у нас времени?» – спрашивает Ким. «Не знаю». Главный пожимает плечами. «Месяц. Может быть, полтора. Медлить нельзя. Если не найдем людей, полетят те, кто отбор не прошел. Камикадзе. Информация об уровне тао-китянской цивилизации нам необходима. Жизнь горстки людей в данных условиях не имеет значения. Но нужен один. Хотя бы один, который вернется. Как гарантия, что вернется хотя бы один звездолет. Пускай не гарантия, пускай даже надежда». Примерки продолжаются. Капитан Радж Сириконда. Ответ нет. Старший сержант Лин Чанг. Ответ нет. Рядовой Антуан Леже. Ответ нет. Наверное, полтора века назад Лидию Симак считали красавицей. Сейчас ее, пожалуй, можно назвать миловидной, с натяжкой. Лидию наладил к нам главный. Просил ее повспоминать. Все подряд, любые мелочи, на всякий случай. «Навряд ли я смогу вам помочь», — говорит Лидия. «Все, что я знала и видела, давно и неоднократно изложено и зафиксировано. Расскажите, что вы чувствовали, прошу я». «Когда? Когда это случилось?» «А ничего». Лидия улыбается, и лицо ее внезапно преображается, молодеет. Сквозь усталую маску проглядывают едва ли не детские непосредственность и доверчивость. Совсем-совсем. Первый пилот бросил корабль в прыжок. Я не успела ничего почувствовать. А затем пришел страх. Вместе с перегрузкой. Чудовищной. Не знаю, как нам со Стивеном удалось выжить. И потом еще 4 года. Улыбка слетает с лица, вновь превращая его в усталую маску. Полумертвый, едва управляемый корабль с 10% расчетного экипажа на борту. Каждодневное ожидание смерти. Вот, собственно, и все. Мне еженочно снятся кошмары. Я не могу спать, снотворное не помогает. Я не герой, понимаете? Никакой не герой. Я не должна была тогда соглашаться. Лидия беззвучно плачет. Олаф встает, наливает стакан воды из графина, подносит. Не знаю, как мне приходит в голову эта мысль, но она приходит, и я на секунду замираю. И не сдержавшись, шумно выдыхаю, когда осознаю, ответ нет. «Ты тоже?» – спрашивает Олаф, когда за Лидией захлопывается входная дверь. «Что тоже?» «Примерял ее». Я чувствую, что краснею. Потом соображаю, что тоже означает «я не одинок». Олаф провел примерку параллельно со мной. «Да», – признаюсь я. Проклятая работа. Хорошо, не примерил себя вместе с ней. Олаф отворачивается. А я сижу, вцепившись в подлокотники кресла и стараясь унять дрожь. Хочется засветить самому себе по морде, так, чтобы от души с размаху. В голове сумбур. И лишь одно слово бьется в висках. То, которое я только что осознал, когда примерил на полет нас обоих. Вместе, Лидию и себя. «Да!» – кричит во мне кто-то очень чужой и посторонний. «Да, да, да! У вас есть шансы, если вдвоем!» Медленно, очень осторожно, я вновь примеряю Лидию. Ответ нет. Себя. Нет. Нас вдвоем. Ответ. Да. Да, да, да, да. Лейтенант Стефан Войнович. Примерка в изменившихся условиях. Ответ нет. Капрал Николай Беляков. Ответ нет. Сержант-командер Луис Авилла. Ответ «да». У них есть шансы. У некоторых. В том случае, если с боевой эскадрой в систему Тао-Кита уйду я и бывший судовой врач Лидия Симак. Не знаю, как объяснить этот выверт. Знаю лишь, что это несправедливо. Что будет со мной, если она согласится? Я не хочу лететь. Не желаю пытать судьбу. Я не верю ни самому себе, ни Олафу, ни троице пришлых интуитов, никому. Я никакой не военный, не звездолетчик, и боюсь отчаянно, боюсь крови и боли, и страха. Я и в самолете-то летать боюсь. Маюсь неделю, другую, месяц. Я попал в зависимость. Зависимость от решения незнакомой по сути истерички. Она согласится, и меня принудят, заставят. А даже если нет, я не выдержу. Я в глаза людям смотреть не смогу. «Никто не может вас заставить, Янош», — говорит Ким вежливо и бесстрастно. Его узкие корейские глаза не выражают ничего. «Это ваш выбор, Янош, исключительно ваш». Я не выдерживаю. Подаю заявление на увольнение. Ким подписывает не глядя. Несу главному. С меня довольно, к чертям. Пускай летит кто угодно, только не я. Пускай Олаф. Ах да. Его примерка дала ответ «нет» в любых сочетаниях. Плевать, не полечу. Будь проклята та минута, когда я примерил себя. Хотя... Олаф наверняка примерял параллельно со мной, и утаить результат не удалось бы в любом случае. У главного в кабинете сюрприз. Лидия Симак. Сутулится, жмется в кресло. Сейчас она похожа даже не на смертельно усталую, изможденную ночными кошмарами, некогда миловидную женщину, а на затравленного зверька. Останавливаюсь в дверях. Смотрю на нее. Затем делаю шаг вперед. Другой. Главный, стараясь ступать бесшумно, огибает меня, бочком втискивается в дверь, прикрывает ее за собой. «Позавчера умер Стивен», — говорит Лидия тихо. «Общее истощение организма. Сердечная недостаточность. Теперь моя очередь. У меня больше никого нет и ничего». 150 лет разницы с любым и каждым. И я подумала... Лидия вскидывает на меня глаза. Я подумала, может быть... Что ты подумала? Я не замечаю, что обращаюсь на ты. Это ведь не просто так, говорит Лидия, почти шепчет. Что-то произойдет там. Ну там, когда мы выйдем из последнего витка. Что-то, требующее мгновенных решений, интуитивных. Поэтому с интуитом у нас появятся шансы. «У нас», – эхом повторяю я, – «у нас с тобой. Может, будет так, что я помогу тебе. Или еще как-нибудь. Неважно. Я боюсь. Смертельно боюсь. Я ненавижу себя за то, что сделала. Тоже неважно. Вчера я подписала контракт». В казино прохладно, нарядно и весело. И людно. Подхожу к рулеточному столу, ставлю на красное. Удваиваюсь, теперь на черное. Снова на красное. На зеро. Не глядя, сгребаю выигрыш. Бросаю за спину напарнику, обналичь. Двигаюсь к столу Баккара. «Класс, Янош!» – говорит напарник, сержант-командер Луис Авила. «Класс, амиго!» Я играю всю ночь, не думая ни о чем и ни о чем не заботясь. Завтра утром Луис положит выигрыш на счет Стивена Полторацки. Это наш с Лидией сын, еще не рожденный. Донорские клетки заморожены в генетическом банке. Он родится, когда мы вернемся. Или если мы не вернемся. Или если один из нас. Я не знаю, что означает «да». Возможно, у нас есть шансы. Возможно, хорошие. Возможно даже, что 9 из 10. И возможно, что их нет вообще. Я делаю последнюю ставку. Осталось 2 дня. Меня не успеют задержать. И доказать, что играл интуит, не успеют. Послезавтра. Послезавтра мы улетаем.